А 3-4 часа сорвать уборку в такой день? А тебе хочется показать им свои торфяники? Шаман, а не рабочком. Будто сквозь затылок учуял его кузины мысли. И вот так всегда. Все предвидит заранее. И ничто его не удивляет, не тревожит. Любое дело для него пустяк. Над чем другие целыми днями ломают голову, он решает за минуту. Кузя иногда завидовал Коченку, легко живется такому человеку. Удивляло, что Остапович, испробовав Коченка на 5 должностях, подтрунивая над ним, как бы не принимая его всерьез, тем не менее 20 лет держит при себе под рукой на руководящих постах. За какие достоинства, хотелось понять будущему руководителю Кузе? За такое вот умение легко, будто играя, выкрутиться из любого положения? Или за его трезвость? Коченок-трезвенник в прямом смысле не пьет совсем и никогда не пил. Это удивляет многих, но качество это, оказывается, стало иметь цену. Не забывайте, там батрак. Что он вам скажет, глядя на такую показуху? Раскритикует не только на своем собрании. На районную трибуну вынесет. Не бойся. На батрака найдем кулака. Весело хохотнул Коченок. Иван Батрак был героем жатвы. Не впервой. В прошлом году за рекордный намолот получил орден. Прошлая и нынешняя жатва были для Ивана особенно радостными. Подрос сын Корней, научился водить и комбайн, и грузовик, и они создали семейный экипаж. Не нужно было передавать какому-нибудь молодому неумейке свою машину, чтобы пересесть на комбайн. Сын есть сын, это половина тебя самого. Отец знал, где и когда доверить парню комбайн, а самому вести хлеб на ток. В другой же раз Корней сидел за баранкой зила, а Иван убирал полегший участок пшеницы или ячменя. Но самой большой заслугой Ивана, особенно ценимой директором и специалистами, было то, что машины его далеко не новые, никогда не простаивали, будто они не изнашивались, ничего в них не ломалось, не портилось. А еще подаваемый им пример. Член партбюро, он руководил транспортно-уборочной бригадой, применял прогрессивный метод. Одно это он как звучало в райкоме, в газетах. Правда, начальник из Ивана был никудышный. Не любил человек командовать, приказывать. Но Остапович знал, там, где работает батрак, ни один самый ленивый комбайнер или шофер не будет прохлаждаться в тенечке под березками или на берегу озера. Ивана стыдились. Как станешь вылеживаться, когда рядом с тобой образцово работают отец и сын? Подросток, школьник, вкалывает на уборке, дай бог, от росы до росы. Иван возглавлял бригаду, но своим комбайном старался убирать хлеб отдельно. Брал самые трудные участки, чтобы никто не упрекнул. Делал так из-за сына. Корней немного странный парень. Несовременный, как считала его сестра Валя. Перешел в 10 класс, а застенчивость просто девичья. Даже поесть при чужих людях стесняется. По нужде бегает за километр. А механизаторы, как на подбор зубоскалы, все шутники. Зная Корнелию стыдливость, не пропускают ни одного перекура, чтобы не сконфузить юношу. Особенно допекает Федька Щерба, известный на ведь сельсовет-юморист-насмешник-балагур. Человек, который, казалось, ничего всерьез не принимает. Ни жену, ни детей, ни начальство самое высокое. Даже вид у него был несерьезный, по характеру. Щерба — его настоящая фамилия. И дед, и отец были Щербами. Но он будто загримировал себя под фамилию Щерба. щербатый, конопатый, широколицый. Не морда, а сковородка с дырками, — говорил он сам о себе.